Я работала над новой топливной смесью. А-419 – прямое и ровное шоссе. На нем я смогу разогнаться минимум до 180. «Сверните направо на Б-4019 у Джессмонда», – сказала я ей. Когда светофор переключится на зеленый... Грузовик промелькнул в каких-то 6 дюймах от нас. «Ты что?» «Ничего. Четверг, тебе надо просто расслабиться и получать от жизни удовольствие. Порой ты такой тормоз». Я погрузилась в молчание. «И не дуйся», — добавила мисс Хэвишем. «Не переношу надутых стажеров». Мы неслись по дороге, едва не вылетев в кювет на повороте, пока каким-то чудом не оказались на главной магистрали Суинден-Сиренчестер. Поворота направо тут не было. Но мы все равно туда свернули под хор скрежещущих тормозов и вой клаксонов. Хэвишем снова дала газу, и только мы выехали на вершину холма, как наткнулись на огромный знак «Объезд», перекрывавший дорогу. Моя наставница сердито стукнула по рулю. «Глазам своим не верю», — прорычала она. «Дорога перекрыта?» — спросила я, пытаясь скрыть облегчение. «Слава Бо! То есть, сладчайший Боже, какая жалость!» Хэвишем переключилась на первую передачу, мы развернулись у знака и покатили с холма вниз. «Это все он, нюхом чую», — ворчала она. «Пытается увести у меня из-под носа рекорд скорости». «Кто?» — спросила я. Словно в ответ мимо нас громко сигнали пронеслась другая машина. «Он!» — прошипела Хэвишем, когда мы съехали с дороги возле камеры слежения за скоростным режимом. «Он такой никудышный водитель, что опасен и для себя самого, и для всех разумных существ на дороге». Наверняка этот самый он действительно был страшен, коль скоро даже моя наставница так говорила. Через несколько минут та машина вернулась и припарковалась рядом. «Привет, Хэвишем!» — крикнул водитель, снимая с выпученных глаз очки и ухмыляясь во весь рот. «Все еще ползаешь на старой развалюхе улитки Зборовского?» «Добрый день, мистер Жаб!» — холодно поздоровалась Хэвишем. «А глашатай знает, что вы на той стороне?» «Конечно нет», — расхохотался мистер Жаб. «И вы, голубушка, ему не скажете, потому что и вас тут быть не должно». Хэвишем молча глядела прямо перед собой, стараясь его не замечать. «А в ней авиационный двигатель «Либерти»?» — спросил мистер Жаб, тыча пальцем в капот спешил, который дрожал и трясся, пока громадный мотор работал в холостую. «Возможно», — ответила Хэвишем. «Ха!» — с нехорошей улыбкой сказал Жаб. «В мой драндулет втиснут Роллс-Ройсовский Мерлин». Я с интересом наблюдала за своей наставницей. Она по-прежнему смотрела прямо перед собой, но глаз у нее еле заметно дернулся, когда мистер Жаб завел мотор. В конце концов, она не выдержала и любопытство пересилило презрение. «И как она бегает?» — спросила мисс Хэвишем, сверкая глазами. «Как ракета», — ответил мистер Жаб, подпрыгивая от возбуждения. «Больше 1000 лошадиных сил на заднем приводе. Ваш Хайм Спешл по сравнению с ним все равно, что мопед». «А вот это мы еще посмотрим», — ответила, прищурившись Хэвишем. «На том же месте в тот же час. Те же ставки?» «Идет», — ответил мистер Жаб. Он завел мотор, надел очки и исчез в облаке воняющего резины дыма. Эхо его клаксона висело в воздухе еще несколько секунд. «Склизкая гадина», — пробормотала Хэвишем. «Ни то, ни другое, если уж быть точным», — возразила я. «Скорее сухокожая амфибия». Я дерзила без зазрения совести, поскольку она все равно меня не слушала. «На его счету больше аварий, чем у тебя горячих завтраков». «И вы собираетесь устроить с ним гонки?» — с некоторым трепетом спросила я. «Мало того, я намерена сделать его», — ответила она, протягивая мне кусачки. «Чего вы от меня хотите?» — спросила я. «Открой камеру и вытащи оттуда пленку, как только я проеду мимо». Я выбралась из машины. Она надела очки и исчезла, подрев мотор, взвизгнув напоследок шинами. Я нервно оглядывалась по сторонам, пока ее машина неслась прочь. Рычание двигателя превратилось в гудение, порой прерываемое приглушенным треском выхлопа. Зашло солнце, и я увидела в небе по крайней мере 3 дирижабля. «Интересно, как там поживает типа?» Я оставила Виктору записку, что меня не будет где-то с год, а то и больше. и подала прошение об отставке. Внезапно что-то резко выдернуло меня из воспоминаний. Нечто темное и неуловимое. Что-то не сделанное или забытое. Я вздрогнула, и тут в голове у меня щелкнуло. Вчерашняя ночь. Бабушка. Мозгоед Аорнида. Что она выгрызла из моего разума? Я вздохнула. Осколки мозаики у меня в мозгу медленно становились на место. Бабушка наказывала мне постоянно обращаться к воспоминаниям, дабы обновлять знакомые картины, которые Аорнида пыталась стереть. Но откуда начинать выяснение, что ты уже позабыл? Я сосредоточилась. Лондон. Я не думала о нем весь день, это было необычно. Я помнила, где мы встретились, а что с ним случилось. Тут ничего не потерялось. Что же еще? Его полное имя. Черт, черт. Лондон, парк, как его бишь там? Кажется, на букву «Б». Вспомнить не получалось.